Пока Наэль буквально испарялась, я прокручивал немного подмытые воспоминания прошедшего вечера. Тренировка с самой Наэль, где я немножечко воспользовался ситуацией и побаловал свое чувство прекрасного. Несколько советов для Асты. Так, погодите, почему-то в голове мелькает то, как мы завалились в церковь, где Аста, с букетом алых роз, которые тоже черт знает откуда взялись, с воплем, подозрительно похожим на «я люблю тебя до слез» и что-то про те же розы сделал предложение монахине. Потом нас смыло потоком воды в виде кулака. Бред какой-то. Не менее бредово выглядели и мои попытки поцеловать Нера в клюв в надежде на то, что проклятие каким-то образом с нее спадет. Но так как я не принц, как и Нера не принцесса, мои попытки с самого начала не имели шанса на успех. А вот перемещать сидящего на толчке яме, вместе с самим толчком, в кабинет короля магов было им лишним. Ух ё, зато я вспомнил, почему так гаденько хихикал. Наэль, ну вот и что мне теперь делать с этим чудом? Нет, мысли есть, конечно, и что-то мне подсказывает, что меня даже останавливать не будут, но, да, неловко вышло. Прости, нет, ну а что я еще мог сказать? Сделать непонимающий вид и спросить, что с тобой? Ты заболела? Как-то даже не смешно. Ох, Ванесса, что же ты делаешь? Нашлась, блин, ведьмовская сваха на мою голову. Слишком рано. Нас впереди ждет такой звездец, что я просто не могу думать о чем-то еще. Я, быть может, вообще через несколько дней помру на хирургическом столе. Ох, как же все сложно. Я знаю, я же не Аста. Слегка усмехаюсь. Но сейчас не лучшее время. Правда, дай мне еще немного времени. Глаза Наэль мигом приняли вид двух блюдец. Паника усилилась. КХМ. Так, сейчас что-то будет. Да о чем ты вообще, дурак, болван, кретин, изврат. Да ты. ХМПФ. Все. Залп из негодования, дикого смущения, облегчения и ноток радости, которые девушка все же не смогла скрыть, был расстрелян, и Наэль на крейсерской скорости вылетела из комнаты. Ну, да здравствует период неловкости. Да уж, Ванесса, удружила так удружила. А ты что думаешь, птичка? Откуда-то сверху, за окном, раздался панический писк. А что она думала, что я ее не увижу, раз спряталась и сидит подслушивает? Ну уж нет, один я страдать не буду. Или ты тоже на меня глаз положила? То-то у тебя иногда такой взгляд бывает. Еще один панический писк и быстрые-быстрые хлопки крыльями. Ну вот, пускай еще немного себе голову ерундой позанимает. А я же буду пытаться придумать, как мне разгребать все, что свалится на меня из-за одного небрежно брошенного слова. Расколдую, да, надо же было ляпнуть. Глава 20. Нера улетела в дальние края. Наэль примерно где-то там же, а значит, пришло время спускаться. Правда, я довольно быстро понял, что с этим я ошибся. О, проснулся, наконец, это хорошо. В зале сидел Ями, с абсолютно умиротворенным лицом полирующий свою катану. Последний сон, он всегда самый важный. Капитан, тут такое дело, но объясниться мне не дали, прервав самым грубым образом. Чуйка Ки взвыла, а в следующий миг перед глазами мелькнула вспышка тьмы, с которой я был даже слишком хорошо благодаря вчерашним тренировкам. Справедливо рассудив, что бурю лучше переждать в более безопасном месте, я тут же исчез в пустоте и оказался в лесочке, что я приметил уже давно. Да, это было близко. Айла, да, что такое, Люци? Дух тут же материализовалась у меня на плече. Продолжим тренировки. У нас осталось не так много времени. Хорошо, ты уже можешь поглощать мою ману, так что дело осталось за малым. Для начала попробуем простое слияние. И мы попробовали. Я почувствовал это, как Айла всем своим естеством потянулась ко мне, на что я ответил тем же. Наша магия начала переплетаться. Сама ее суть, природа, кружилась, вихрилась вокруг меня. Моя природа доминировала, поглощала магию Айлы, а она совершенно не сопротивлялась. Я был словно пустой оболочкой, которую она заполняла. А в магическом зрении вообще творился какой-то бред сумасшедшего художника. По рукам снова поползли черные нити, которые теперь было видно даже простым взглядом. Они плели какой-то свой, неизвестный мне узор на левой руке, а вот правая попросту почернела аж по предплечье. Но на этом внешние изменения и закончились. Кроме стильных татушек больше ничего нигде не отросло. Но вот в магическом плане это было мощно, действительно мощно. Резерв скакнул еще на порядок, а уж магическая сила, магия пустоты, черная дыра, с жутким свистом и треском лес начал попросту исчезать. Раньше я мог создать дыру в непосредственной близости рядом с собой, Но теперь, я видел точки. Нет, это просто не объяснить. Это все равно, что разница между двухмерным измерением и трехмерным. В моем восприятии появились некие точки, за которые я и мог потянуть, чтобы, да что угодно сделать. Создать разрыв в пустоту, создать черную дыру прямо под боком противника, свободно перемещать людей. Раньше я как-то пришел к этому интуитивно, но теперь я понимал суть процесса. Правда то, что для ведения этих точек я использую костыль в виде слияния с духом, это не очень хорошо, но уж как есть. Теперь глядя на покореженную прореху в несколько сотен метров, я мог с уверенностью сказать, что рядовому эльфу я точно не проиграю, но этого все еще было мало. Идем дальше. Ощущаю просто чудовищную мощь, наливающую все тело. Напрягаю ногу для рывка и земля под ногами попросту трескается, а поток излишков маны тьмы растворяет даже подлетевшие куски земли. Настолько была плотной концентрация. Я повторяюсь, но эта сила была чудовищна. Даже не так, сила Айлы была чудовищна. Эта апатичная кроха обладала такой силой, что если воплотить ее в мире по аналогии с демоном, мало что в этом мире будет способно ее остановить. И этой силой она безвозмездно делилась со мной, вообще без каких-либо возражений, словно так и должно быть. Разумеется, я не владел вообще всей ее силой, но даже того, что было, хватало с головой и даже больше. Потери в виде темного дымка были ярким доказательством. Пытаться пробить дерево рукой я даже пытаться не стал. Смешно. Я просто поднял кулак вверх, напряг так, что аж вены вздулись, а кожа заскрипела, а потом со всей доступной мне силой зарядил прямо по земле под ногами. Бух! Пласты почвы разлетелись от удара так, словно под землей рвануло сразу несколько кило взрывчатки. Это был не просто чистый удар кулаком, но еще и выхлоп маны тьмы, что дополнительно разрывал все, до чего дотягивался. Это внушает, и это далеко не все, на что мы способны вместе. Но это вопрос времени, которого, по твоим словам, у нас нет. Я не понимаю твоей спешки, Люци. Чего ты боишься? Прозвучал спокойный голос в моей голове. Боюсь, а я разве боюсь? Мы одно целое, Люци. Особенно сейчас. И я чувствую, что тебя что-то тревожит. Тебя словно загоняют в угол, но я этого не понимаю. Я бы хотела, чтобы ты поделился этим со мной. Поделиться, значит, ну а почему бы и нет? Она права, мы одно целое. И сейчас я ощущал это всем своим естеством. А если копнуть глубже, то я даже ощущал эмоции Айлы. Беспокойство, интерес, робость и желание помочь. И вот после этого я уже вовсе перестал сомневаться. И я рассказал вообще все. Даже то, что в этом мире не знало ни одно существо ранее. То, что я этому миру и не принадлежу. О эльфах, тотальных заговорах, демонах, королевстве алмаза, пик. А Айла просто слушала. Разве что не сказал, что узнал я все это с картинок в интернете. Это удивительно. Но если все это правда, то теперь мне понятна твоя спешка. С эльфами еще можно справиться, но демоны, ты просто не успеешь войти в силу. Я помню их. Помню ту чудовищную магию, которой они обладают. Я это понимаю. И именно поэтому собираюсь сделать то, что собираюсь. Но ты и правда можешь умереть, знаю, и все равно не хочешь просто не вмешиваться во все это, ага, иначе во всем этом не будет смысла, в моем появлении в этом мире, в смерти моих братьев, в том, что я пережил, в том, что уже успел сделать, да, кажется, я понимаю, я действительно боюсь, боюсь в какой-то момент просто сдаться и снова кануть в ту серость, что из себя представляла моя прошлая жизнь, боюсь в этот раз и вправду исчезнуть навсегда, так и не оставив после себя ничего, как это обычно. Ага, я невольно усмехнулся. Хоть что-то обычное есть во всей этой истории. Но да ладно, продолжим, угу. Приходя в самый обычный лес, покидал я настоящую пустошь. На километр вокруг не было ни единого дерева, а земля представляла из себя перебитое и изрытое нечто. Да тут словно третья мировая прошла. Хотя тут она, по идее, первая, если не считать геноцид эльфов за войну, конечно, но по итогу я немного освоился с новой силой и примерно представлял, на что был способен, а также избавился от одной из фундаментальных слабостей типичного мага, физическая сила и ближний бой. Теперь я точно не сложусь от первой же тычки ответа в подводном храме. Финальным этапом тренировки было освоение зоны маны. Это определенная зона вокруг мага, внутри которой он может не просто высвободить больше маны, чем обычно, а попросту имеет над ней абсолютный контроль. Первым этапом было освоение оболочки маны, способность не просто использовать ману в заклинание, но и накапливать ее в себе. Вторым этапом было слияние с духом. И, наконец, настал момент завершения всего этого курса по управлению внешней маной. Пазл сложился. Все предыдущие этапы вкупе с объемом моей маны сыграли свою роль. Со всем, что я имел в своем арсенале, было настоящим грешным делом не справиться. В итоге то, на что у других магов уходят годы, мне далось за несколько часов. Глаза, дух, ки и общая чувствительность к мане. Провал был попросту невозможен. Вот и все. Мои способности в управлении маной вышли на такой уровень, что я больше не ощущал разницы между своей маной и мировой. Мои физические возможности многократно повышались с помощью пропитки маной тьмы. Большинство моих заклинаний также были модернизированы таким образом, что их мощность растет вместе со мной. С помощью ки я ощущал все направленные на меня взгляды, присутствие рядом живых существ, и мог предсказывать атаки врага. Предел. Сейчас я ощущал его как никогда раньше. Я действительно сделал все, что только можно. Оставалось лишь шлифовать навыки вроде ближнего боя, отшлифовывать старые и создавать новые заклинания. Но ничто из этого не даст действительно ощутимого прироста. Значит, время пришло. Да, недавно со мной связалась Салли по артефакту связи, что я оставил ей. Она смогла закончить на день раньше. Поэтому сейчас я имел удовольствие держать в руках действительно ядреную смесь. Маленький толстый шприц с темной жидкостью внутри. Салли постаралась на славу и, по ее словам, бурда вышла даже сильнее, чем предполагалось. Свалит даже эльфа с генами слона. Дело оставалось за малым. Всего лишь найти подопытного эльфа. И я даже знаю где. Сбор капитанов прошел без особых проблем. Все они находились в боевой готовности после нападения на город, из-за чего и сидели по своим штабам. Люц, и ты здесь? На данный момент мы с королем магов, Марксом и Астой находились в том самом подвальчике замка, где привязанными к каким-то столбам находились те самые пленные. Никого из них обычным способом разговорить не удалось, и даже чтение памяти ничего не давало, ибо на самые интересные участки было наложено какое-то блокирующее заклинание. Но что касательно этого, ага, доставай дрын, Аста. А, КХМ, Юлиус прокашлялся. Астер, нам нужна твоя помощь в одном деле, и ради этого я позвал тебя сюда. На память этих людей наложена магия. Сможешь развеять ее своим мечом? И почему Юлиус так странно на меня косится? Магические аномалии, завихрение пространства, магнитные бури. Кто знает, отчего туалеты имеют свойство перемещаться в пространстве. Сделаю все, что в моих силах, король. Стоило королю магов лично обратиться к нашему белобрысику с просьбой, как тот уже был готов чуть ли не порубить несчастных на месте. Но в итоге сделал лишь небольшой тюк каждому по голове. И только после этого Маркс смог приступить к делу. Сбор информации начался. «Я собрал вас всех здесь, чтобы сообщить крайне печальную новость», — сказал Юлиус, обведя всех присутствующих капитанов взглядом. «Все вы в курсе возможностей магии Маркса». Так вот, он перевел взгляд на пленных под магией чтения памяти. «Скажите мне, кто помогал вам в нападении на город? Кто из капитанов предатель?» «Это капитан пурпурной касатки, Гилдор Пайзот». Все тут же повернулись к названному. «Что? Это чушь. Неужели вы в это поверите?» Гилдор попятился назад. «Так, может, позволишь тогда просмотреть твою память? Да и делов-то, если тебе нечего скрывать», — предложил Ями. «Я сам очищу свое имя, а пока стратегическое отступление», — и просто исчез. Пайзот владеет магией невидимости, и все бы для него хорошо, но, выкуси и, если бы в этой комнате не присутствовали трое, что могли читать ки, а я так и вообще еще и видел его магию, в общем совсем без шансов. Правда, я стоял в темном уголке подвальчика, ибо глаз Ями как-то подозрительно дергался, да и взгляд нет-нет, но скользил около моего уголка. Аста просто и незатейливо развеял невидимость, вдобавок еще и самого капитана стукнув, а затем беглеца скрутил Рил, капитан отряда «Аквамариновый олень». Доказать виновность было вообще минутным делом. На памяти Пайзота никакой защиты не стояло, поэтому всю грязь быстро выгребли наружу. Что говорить, мужик себе едва ли не на смертную казнь наработал. Список был внушающий. Народ не должен знать, что такое произошло среди капитанов. Это вызовет слишком большое волнение в и так неспокойные времена. Поэтому я принял решение скрыть произошедшее. Я надеюсь, все понимают, насколько это важно. «Да, сэр», — хором ответили капитаны. «Что ж, Тогда на этом все, вы можете быть свободны. На этом все разошлись. Официальная часть подошла к концу, но вот моя охота только началась. По совершенно пустому коридору шла одинокая фигура. Ее уста выражали улыбку и довольство проделанной работой. Ну и ну, позволю заметить, что актер из меня хоть куда. Внезапно внешность идущего начала меняться, рассыпаясь магическими частицами, и открывая вид на веселящегося мужчину слегка за 30, с росписью узоров на лице, притвориться капитаном Ван Джансом, личность которого также является и лидером «Глаза белой ночи» было превосходной идеей. Лихт, он же Уильям Ван Джанс, был слегка ранен, а потому не мог явиться сам, поэтому мужчине пришлось подменить его. Никому не распознать действие моей магии подражания. Уже расслабившийся мужчина внезапно почувствовал холодок, но так и не успел среагировать вовремя, ощутив укол в шею. Что за? Мужчина резко обернулся, но так никого и не увидел. Твои актерские навыки действительно впечатляют. Зато перед ним, буквально в нескольких метрах впереди, вдруг появился парень. Ты же тот самый, почему-то собственное тело казалось Лаиру, одному из верхушки «Глаза белой ночи», слишком тяжелым. Но, кажется, ты забыл одну очень важную истину. Совершенно игнорируя его слова, парень медленно приближался к Лаиру. Его пронзительные фиолетовые глаза сияли, выражая холодную усмешку. Глядя в эти глаза, Лаиру казалось, что его куда-то утягивало. Земля, казалось, шла волнами, уходя прямо из-под ног. Эльф пошатнулся. «Что за дрянь ты мне вколол, жалкий человек?» Но его слова, кажется, будто и вовсе не достигали адресата. Актер может быть сколь угодно талантлив и способен великолепно отыграть свою роль. Ноги Лаира подкосились. В своем угасающем сознании он видел перед собой не человека, а дьявола, шепчущему ему на ухо последние слова. Но тот, кто на самом деле ставит спектакль, всегда остается за кулисами. Его улыбка была последним, что уловил затухающий взгляд эльфа. А дальше была лишь тьма. Глава 21. Боже, боже, боже, глазам своим не верю, ты и правда принес мне настоящего живого эльфа. Прямо сейчас я лицезрел картину того, как полуголая девушка с полными счастья воплями и визгами носилась по всему моему скромному подвальчику. Почему полуголая? Ну так это Салли, у нее стиль такой, да-да. И нам с тобой нужно разобраться, что его отличает от людей. Почему их реинкарнация неполноценная? Что делает их существами более высокого уровня? Как устроен этот глаз на его лбу? И, самое главное, можно ли эти все эти свойства привить мне? К этому моменту я уже раскрыл Салли большинство своих теорий и знаний. Это было просто необходимо для максимальной продуктивности. Так вот, что ты задумал? Невероятно, гениально. Взгляд ученый, казалось, стал даже на пару порядков безумней. И у нас есть на это всего неделя. Припечатал я, ТЦ, мало, слишком мало, нет выбора. В противном случае мы потеряем еще один магический камень, а твой покорный образец для изучения в виде моей тушки сгинет в небытие. Да, Юлиус уже дал наводку на последний свободный магический камень. Он, как и ожидалось, находится в зоне магической аномалии, в подводном храме. Точного времени до начала событий я не помню, но зато я помню, что аномалия эта ослабевает в полнолуние, а до него у нас немногим больше недели. Своими действиями я уже изрядно сбил хронологию событий, что несет как свои плюсы, так и минусы. Из-за пропажи одного из своих ближайших сторонников Патри мог бы запаниковать и форсировать события, но я просто не вижу возможности пробиться в храм до полнолуния. Я как-то специально попросил Финрала подвести меня на тот пляж и зыркнул в его глубину, и такого хаотично-хаотичного потока маны я в жизни не видел. Да там даже эльфа в полной силе перетрет и не заметит. Так что этот фронт был закрыт. Оставался лишь камушек Юна и мой, но, честно говоря, на Юна мне было немного плевать. Да, он нравился мне куда как больше того же Асты, но не настолько, чтобы сторожить его днями и ночами. Да и пора бы уже немного повзрослеть и жить реальностью, а не мыслями о любимых персонажах. Я раскидал колечки с маяком пустоты Линди и Наиль, а большего мне для спокойствия и не надо. Можно было бы, конечно, еще и нейроизменить кулончик, но что с ней станется-то? Мне нужно, скорее, думать больше о том, как снять с нее проклятие. Если мне не изменяет память, то для этого нужно распечатать первого короля магов, а уже для этого нужны магические камни. Значит, в конечном итоге все сводится к одному, нужно надрать уши Патри и отжать заветные камушки. В подводном храме я устраню Ветта, Затем останется только выбить дурь эльфа из Фаны, отдать ее Марсу, ибо обещал, чтобы жили они долго и счастливо. А Клевер получил в будущем погроб жизни обязанного лидера королевства Алмаза, ибо долг и выгода королевству, ну а там уже дело за малым. Всего лишь нагнуть преисподнюю и обломать рога Люциферу. Плевое дело, ножницы, есть, пинцет, ей есть, сестра, тампон. Но я не сестра, я Айла. Отставить разговоры. И вон ту круглую хреновину, пожалуйста. Что тут вообще происходит? Ну так вскрытие эльфа. Пока, конечно, очень поверхностное, ибо профессиональных хирургов среди нас нет, а умирать ему рано, но всему свое время. Салли у нас, как оказалось, хирург на один раз. Не в плане, что все сделает раз и навсегда, а в том смысле, что ни один пациент ее изучения до сих пор не переживал. Но вот чего в нее было не отнять, это просто чудовищно-монструозного таланта в артефакторике. Да она эти артефакты чуть ли не на коленке штамповала. Что уж там говорить, если в каноне она умудрилась создать артефакт, что в 10 раз увеличивает магическую силу. В 10, мать его, раз. Пусть и всего на 10 минут. Но, что для мага 10 минут? Для кого-то это прогулка от дома до лавки, а для кого-то этого времени хватит, чтобы сравнять с землей неплохих размеров городок. Капитан Ями уже оповестил всех о новом задании. И пока я тут в поте лица проводил безумные эксперименты на пару с безумной ученой, ребята из быков уже вовсю развлекались на пляже. Было чертовски завидно, а еще до крови из глаз, думал, вот-вот и реально тому и прорежется. Хотелось увидеть Наэль в купальнике, но успеется. Мне все равно нужно будет потренировать ее, да и обещал я, что буду там. Поэтому, как говорится, одна нога здесь, а другая там. Как проходили эксперименты? Ну, 50 на 50, есть некоторые успехи, какие-то даже феноменальные, но к самой сути мы пока даже близко не подобрались, а именно к возможности пришить мне энергетику эльфа. Какие-то сподвижки к этому есть, как и несколько теорий, но все их еще только предстоит проверить. Так, мы смогли узнать, что глаз на лбу членов третьего глаза, какая жуткая тавтология, это полубезумная, как и почти все в этом мире, помесь артефакторики и печати, которой да просто безумной не хватало вот прям совсем чуть-чуть. Эта штука была натуральной магической бомбой. Она хранила в себе колоссальные запасы маны и частичку души эльфа-носителя. Оттого эльф и становился сильнее, стоило ему прозреть. По какой-то пока неизвестной нам причине души живущих сейчас эльфов были раздроблены, и потому же члены третьего глаза имели такую нездоровую тягу к самоподрыву. Они просто психи. Тяжело вообще оставаться здравомыслящим, когда у тебя душа буквально в клочья, так еще и отравлена какой-то демонической заразой. Да, Загрид постарался на славу, за это я демонюгу уважаю. Жаль только, что все они ушибленные на голову психи, а так бы мы вполне сошлись характерами. Он озаботился буквально каждой мелочью. Его заклинание реинкарнации, что вообще отдельная тема, ибо ну жесть же, не просто реинкарнировала, но и позволяла создать некие установки на воскресшем. Конкретно в этом случае, занижение способности к критическому мышлению и постепенный снос крыши. Поэтому эльфы даже на секунду не усомнились, что ими кто-то может управлять. Поэтому Патри, что весьма тесно общался с настоящим лихтом, не додумался до такой простой мысли, что лихт, вообще-то, парнем был миролюбивым и никогда не пожелал бы истребить род человеческий. Эдакий лунтик от мира магии. Всех простит и всех полюбит. И такой же ушастый. И также он не додумался до мысли, что существу уровня первого короля магов попросту незачем было использовать для уничтожения эльфов сторонних лиц. Он и сам бы неплохо с геноцидом справился. Особенно с помощью артефактов, которые так любил создавать. А если бы с помощью секре, она же Нера, запечатала силы сильнейших эльфов вообще из икотка. Но я ушел от темы. Мандраж перед экспериментами над собой любимым, все дела. А тема такая, Салли чудо с приставкой вещи. Даже в процессе всех этих опытов она умудрилась создать несколько экспериментальных приблуд, что в теории могли бы работать на уровне энергетики. Вспомнить тот же эпизод с сестрой Гошу и похищенными детьми. Их них же ману выкачивать собирались. А это, в потенциале, толпы таких детишек аналогичных Асте. Но таких раньше не было. Вообще, я узнавал. А значит, штуковину для откачки маны создала именно Салли и совсем недавно. То, как она сказала, был сырющий прототип. Да она, собственно, в тот же день, как его создала, забацала точно такой же, но лучше. Короче, мне теперь реально жалко будет ее убивать. Она же просто кладезь знаний и безумных, но гениальных идей. Но в ее безумии вся проблема. Нужно будет что-то думать. Но как раз из-за ее гениальности мы вполне имели все шансы за означенную неделю все закончить. Главное, чтобы в результате моя жизнь не закончилась. А то вот так лягу я на кушеточку, а очнусь уже по рукам и ногам связанной странной подавляющей штукой, что как бы по изначальному чертежу предусмотрено не было, но умная ученая, на всякий случай, втихую туда ее прикрутила. У нас, конечно, мир, дружба, жвачка и все такое, но кто этих ученых разберет? Я вот лично себе бы точно не доверял. Впрочем, ладно, хватит накручивать себе и так чрезмерно развитую паранойю. Что я там говорил? Наэль в купальнике. А значит, настало время пляжного эпизода. О, Люц, давай к нам. Помахал мне Магна в тряпке вместо трусов. Скушай арбузик. Спасибо, Чими. Покорно принимаю дар, Люц. Помахала мне ручкой ведьма, лежа на шезлонге и потягивая явно что-то алкогольное. Пришел на нашу Наэль посмотреть, и хитрющий взгляд. Она только тебя и ждет. Второй день из купальника не вылезает. Да, может поговорить с Ванессой на тему, как бы, личного в целом, да и вообще. Хотя, нет, не стоит ничего менять. Ох, Ванесса, зря ты себя со счетов списываешь, очень зря. Неодобрительно качаю головой, садясь на соседний шезлонг. Ау, неужели нравится постарше? Ванесса изобразила шок и удивление. Вообще, не сказал бы, что Ванесса так уж и постарше. Выглядит действительно чуть за 20-те, но этим вот шармом зрелости от нее так и веет. Понятия не имею, как ей это удается, и постарше в том числе. А форма служанки вообще стирает практически любые рамки. Киваю с максимально возможной серьезностью. Кстати, а где сама Наэль? Тренируется. Капитан поставил ей весьма жесткие условия. Ведьма поджала губы. Ей такое явно не нравилось, но и причину она понимать должна. Чтобы попасть в храм, нам нужно как-то спуститься пол толщу воды. А из всех нас это может сделать только Наэль. Хотя, ее взгляд стал задумчивым. Вообще-то есть у нас еще кое-кто, но он почти не бывает в штабе и мало кто знает о его способностях. И сверлила меня взглядом. Нет, честно, я первые секунды думал, что она говорит о Нахте. Вице-капитан Быков идеально вписывался в это определение, но Ванесса, вроде как, не могла о нем знать. Да и взглядом сверлила она именно меня с явным намеком. Хм, я же задумался. Я действительно, наверное, мог бы провести нас, но ей это нужно, Ванесса. Ты и сама должна это понимать. Да, но все же такая ответственность. Она справится. Верь в нее. Именно это ей нужно. Вера и поддержка. Я уже почувствовал, где тренируется Наэль, так что начал подниматься со своего места. Иногда мне кажется, Люцель, что тебе не 16, а... В общем, иногда ты очень напоминаешь мне капитана. Я лишь пожал плечами. Я всегда был немножечко философом и любил копаться в психологии. Хотя особо сильно и не увлекался. Но уж прочитать подростка, имея предысторию из канона, даже не смешно. А учитывая мое детство в этом мире, можно многое списать, в том числе и немного более раннее взросление. Наэль я нашел за здоровым таким камушком, творящий свое фирменное водное логово. Девочка явно старалась, и у нее определенно получалось. Ее изначальное логово морского дракона было, скорее, круглой стеной воды с дыркой сверху. То есть, даже несмотря на защитное заклинание, по голове вполне могло чем-нибудь прилететь. Сейчас же это была практически полноценная сфера. Вот только это практически все и портило. Сверху все еще была дыра, что для безопасного погружения под воду как бы проблема. Купальник тебе действительно идет. Как только логово сделало очередной плюх, я решил явить себя. Кья. Наэль была так сконцентрирована, что мое внезапное появление заставило ее подпрыгнуть. Эллюц, ох, что я там говорил про период неловкости. На девушке был купальник какого-то салатового цвета, я в этом не разбираюсь, местами украшенный висящими побрякушками. Сама же Наэль как-то сразу зажалась и словно никак не могла решить, что ей делать. Она то прикрывалась руками, то, вроде как, даже принимала чуть более демонстрирующую позу, а взгляд то метался из стороны в сторону, то на какие-то мгновения принимал просто стальную решимость, которая тут же исчезала в новом приступе отчаянного покраснения. «Я пришел помочь тебе. Давно пора было, но как-то все не получалось. Кстати, на указательном пальце руки, которую Наэль держала чуть за спиной, виднелся огонек моей пустоты, а значит колечко она приняла и до сего момента носила. Инструкцию я оставил в коробочке, так что в дополнительных пояснениях нужды не было, но, несмотря на это, на языке так и вертелась какая-нибудь подначка на эту тему, но, я держал себя в руках, а то, глядишь, совсем доведу девочку, сбежит еще и начнет избегать. Помощь, но как, Наэль? Да-да, используй заклинание еще раз, и она использовала. Я же сканировал взглядом течение магии в девушке. Где-то на задворках мыслей что-то шептало мне, что я делаю что-то непристойное, но я с усилием давил эти мысли. Наэль, да-да, дежавю. Помнишь наш первый разговор на тему твоей магии? Помню, кажется, но ответ звучал как-то не слишком уверенно. Ты все еще слишком подавляешь свою магию. Ее течение слишком зажато. Из-за этого оно становится то сильнее, то слабее. Поэтому поверхность воды создаваемого купола местами пенится, пузырится и ходит волнами. Я это понимаю, но ничего не могу поделать. Плечи Наэль как-то совсем поникли. Эмоции тоже имеют значение в стабильности заклинаний. Внезапно перед нами появилась Айла. Неожиданно. Разве? Не замечал. Вообще, я не был сторонником теории усиления магии с помощью эмоций. Они могли сбивать концентрацию, да, но я как-то даже не обращал на это внимания. Потому что твои эмоции практически всегда стабильны, находятся в одном состоянии. Я не уверена, но в вашем возрасте подобный уровень концентрации на чем-то одном впечатляет. Это меня сейчас похвалили или бесчувственным чурбаном назвали. Ясненько, я, кажется, начал припоминать похожий эпизод в каноне. Наэль, попробуй сосредоточить все внимание на каком-то одном конкретном воспоминании. Желательно, чтобы оно имело какой-то умиротворяющий окрас. Стабильный, опять же. Я не та девочка-певица из, что встретила ребят в каноне. Я в курсе семейной жизни Наэль, поэтому не стал говорить вспоминать семью. Кстати, а Наэль вообще встречала эту девушку? Я ее что-то не вижу, но и пришел я только на второй день их пребывания здесь. Я попробую. И я даже чувствовал небольшую вину за то, что Наэль не могла сконцентрироваться. Все же последние события. Для девичьего ума это явно было слишком. Но Наэль девочка серьезная и целеустремленная, так что она справится. Наэль закрыла глаза. Ее грудь мерно вздымалась, войдя в размеренный темп дыхания. Первые минуты ее лицо усиленно краснело. Я не буду комментировать это и то, что она там себе воображала, и обретала нормальный цвет. И лишь к пятой минуте ее лицо стало совершенно расслабленным. Ее рука с палочкой плавно взметнулась вверх, а губы беззвучно произнесли название заклинания. И нас тут же окружила практически идеально гладкая сфера воды, чуть приподнимая в воздух. Ее стенки все еще состояли из бушующих потоков воды, но кружили они более плавно, что ли? У меня получилось. Наэль медленно открыла глаза. Ага, ты умница, Наэль. Девушка открыла рот и вновь начала отчаянно краснеть. Вполне очевидно, чем это закончилось. Плюх, ой, но это было уже и не важно. Начало положено, я свое дело сделал, а с остальным Наэль справится и сама. Как бы мне не хотелось побыть здесь подольше, но сейчас это была непозволительная роскошь. День Ха приближался, а я так и не преодолел свой предел, и это нужно было срочно исправлять. Глава 22. По итогу нашей с Наэль тренировки я все же не удержался и провел с ней еще немного времени. Следил за током ее маны и одергивал там, где это было нужно, не позволяя ей брать слишком мало или слишком много. Ну и не отказал себе в удовольствии вновь побаловать свое чувство прекрасного. Все же купальник открывал весьма впечатляющие виды. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. В конце концов пришлось оставить Наэль на самостоятельном обучении и вновь перемещаться к Салли. Но и там, как оказалось, мне пока делать было нечего. Ученая даже взгляда на меня не подняла, увлеченная тонной каких-то диких расчетов и измерений. А пока я там любовался на Эль артефактов в подвале, кажется, стало еще больше. Поняв, что мое вмешательство пока не требуется, я неожиданно осознал, что делать мне больше то и нечего. А потому я решил заняться одной очень интересной теорией, которая все сильнее укреплялась в моем сознании на протяжении всех этапов по контролю маны. Ах, ты хочешь встретиться с капитаном? Признаю, твой стиль неплох, но наша капитан воистину прекрасна. Даже моя красота может поблекнуть рядом с ней. Прямо сейчас я делал то, что совсем не ожидал делать в подобной ситуации. Нет, я готов был превозмогать в бою, когда на кону стоит жизнь, но Сейчас я превозмогал свое желание стереть в пустоту человека перед собой. Кирш Вермиллион, конченый нарцисс и родной брат Мимозы, а еще по какой-то нелепой и очевидной ошибке вице-капитан Кораллового Павлина. Ты можешь просто отвезти меня к ней, или хотя бы сообщить о моей просьбе. Я даже совсем отбросил и намек на вежливость. Меня и так воротило от одного вида этого нечто. Поэтому если еще и начну подбирать слова, боюсь, что точно сорвусь. Хаэм, леди Ансвард обычно занята, но, из уважения к твоему стилю, я отведу тебя к ней. Но все же твоя красота все еще несовершенна, поэтому не надейся особо. Вот, кстати, интересно, а чем она вообще занята? Может, она таскает все документы в мир грез и там все решает, потому и спит вечно. Хотя нет, ей же не нужно спать, чтобы попасть туда. Но и одно другому не мешает, верно? Капитан, вашего внимания просит один из черных быков. Кирш постучал в неприметную дверцу на втором этаже штаба. Вообще, штаб каждого из отрядов выглядел ну как штаб. Огромное здание со множеством комнат и залов, тренировочных полигонов и всего соответствующего. Контраст же с непонятным нечто, что из себя представляет штаб быков, впечатлял. Ну, зато наш может превращаться в настоящего трансформера. Хайрерфью, послышалось, тем временем, тихое похрапывание из кабинета. О, тебе повезло. Капитан благосклонно и разрешает тебе зайти. Это он как понял, он реально способен понимать ее храп, завидую. Как-то не очень уверенно, но я зашел внутрь, и тут же впал в ступор. Моему взору предстала комната, что, вроде как, должна была быть рабочим кабинетом капитана отряда, но, видел я перед собой скорее уж спальню. Пол был усеян подушками самых разных размеров, форм и рисунков, от самых банальных белых квадратов до чего-то вроде докимакур. По обе стороны, у правой и левой стены, стояло по кровати, а сами стены были выполнены в каких-то розово-фиолетовых тонах. Это я даже не знаю, что тут можно сказать. Нет, подспудно я чего-то такого и правда ожидал, но я ведь не серьезно это. Хайререр, а в центре всего этого одиноко возвышался единственный предмет интерьера, что напоминал о том, что это именно кабинет, рабочий стол, дубовый, одинокий остров благоразумия среди этого розово-подушечного ада, и за ним сидела девушка, миниатюрная ведьмочка сидела за столом, что явно ей был не по росту, и натуральным образом храпела, пуская носом настоящие пузыри. Ее умиротворенное спящее лицо было по-своему милым, но куда больше мне нравилась ее истинная натура, которую она проявляла в своем мире грез и изредка в реальности. «Капитан Ансвард, мое имя Люцель Хейст и у меня есть к вам просьба. ХРРПФФ, не могли бы вы погрузить меня в свой мир грез? Так в любом случае будет про». На середине фразы меня охватило розоватой вспышкой, резко меняя обстановку вокруг. «Ще, уфуфу, какие у тебя интересные просьбы, Люци», произнесла девушка, растягивая мое имя по слогам. За это краткое мгновение поведение Дороти претерпело кардинальные изменения. Сонливость как рукой сдуло, а лицо выражало лишь бескрайнюю энергию, озорство и любопытство. И потому меня сейчас встречала задорно улыбающаяся ведьмочка, игриво отдавая приветствие, сложив пальцы в знаке «В» у головы и сидя на каком-то белом тряпичном слоне. Вообще все в этом мире так и отдавало тематикой грез и фантазий. Причем девичьих, тортики, милые игрушки-зверушки, те же самые розовые тона, воистину мир грез. И что же ты хотел, мистер старший рыцарь-чародей Тригоранга? Чего, тебе ведь известно, что из этого измерения можно никогда больше не вернуться. Да, но почему старший чародей? Мне действительно был интересен этот момент. А ты разве не знал? С момента нападения на замковый город тебя уже несколько раз поднимали в ранге. Ты такой способный, Люци. Дороти, с по-прежнему яркой улыбкой, задорно качала ножками. Блин, чет меня с нее прямо плющит. Она такая милая. И город защитил, и пережил нападение главы глаза белой ночи, и предателя нашел. Кстати, да, я таки дал Юлиусу знать, что его подопечный носит в себе эльфа. Рано или поздно это стало бы и так известно, но Юлиус то этого не знал. А я не дурак упускать халявные барыши, и юных дев охмуряешь. Дороти, тем временем, продолжила, а я едва не закашлялся. Ее Линда что ли покусала? После ее слов ко мне с двух боков что-то прильнуло. Эль Люц, с правого бока мне строила глазки на Эль. Сэр Люцель, позвольте мне быть рядом с вами. А с левого бока, вжав мою руку меж своих достоинств, на меня умоляюще смотрела Мимоза. Господин такой плохой. Как вы могли забыть о своей верной слуге? Я со спины я ощутил два мягких касания. Энда, и ведь как настоящие, я позволил себе чуть потянуть мимозу за щечку. Давно хотел это сделать. Хи-хи, в этом мире реально все. Но в то же время это и просто фантазия. Богатая же у вас фантазия, леди Ансворт. Фи-и, Дороти показательно скривилась. Что за леди Ансворт? Передразнила она мой угрюмый голос и такое же лицо. Капитан, Дороти... Капитан Дороти, и никак иначе, этого упертого дурака Кирша уже столько лет пытаюсь заставить перестать меня называть так, но он такой упертый, хорошо, но мне, конечно, нравится проявление вашей фантазии, я кинул взгляд на жалобно-жалобное личико Наиль, но давайте к сути моей просьбы, я бы хотел, чтобы вы продержали меня в этом мире столько, сколько это возможно, и как можно больше раз, Дороти постукала пальчиком себе по губам. «Я не против, но зачем тебе это? Это ведь может быть и очень опасно. У нас есть несколько общих моментов в магии. У меня тоже есть некое личное пространство, но на данный момент оно годится лишь на роль склада. Я бы хотел попробовать изменить это». «Ваатанукаак!» Ведьмочка хлопнула в ладоши. «Но я не думаю, что магию можно так просто скопировать. Я и не собирался копировать». Мне нужно лишь понять принцип действия, но в моем мире можно почувствовать лишь сонливость, продолжала допытываться девушка. У меня есть способы, просто улыбаюсь в ответ. Уфуфу, умеешь ты заинтересовать девушку, Люци, хитрый яец. Пожимаю плечами и молча жду ответа. Хорошо, если тебе просто нужно находиться в этом мире, то можешь приходить ко мне в любое время. Кирш тебя пропустит, благодарю. Киваю волшебнице, и мы просто смотрим друг на друга. Дороти с ее вечной улыбкой просто молча смотрела на меня и будто чего-то ждала. «Мы разве не выйдем отсюда?» Как-то неуверенно спрашиваю. «Ты же хотела изучить это пространство?» «Нет, так изучай, можешь делать что угодно». И, словно в подтверждение этим словам, напор с трех сторон усилился, едва не повалив меня на землю. А Дороти захихикала. «Хи-хи, может вам отдельную комнату создать? Бедняжки так ждут». Так ждут, ведьма мечтательно скрестила кулачки у груди и закатила глаза, и ты так и не обратился ко мне как нужно, а затем резко надулась, ей-богу, она как ребенок, и вряд ли это какая-то маска, она просто сама по себе такая жизнерадостная, и это было чертовски мило, в купе с еще и весьма миловидной внешностью и общей миниатюрностью, а еще она была легальна, кхм, ох можно это убрать, Дороти, все же подобного мне и в жизни хватает. Кивнул я в сторону созданных фантомов девушек. Так-то лучше. Девушка щелкнула пальцами и я ощутил, как давление с трех сторон исчезло. На какое-то жалкое мгновение я ощутил укол досады, но тут же смел его. А вам разве не нужно работать? Обязанности капитана там. Кирш обо всем позаботится. Да и я работаю. Дороти уверенно кивнула. Да, да, ладно. Тогда я начну. Постарайся. Показала большой палец вверх. На секунду я прикрыл глаза. Концентрируя внимание, а когда открыл чуть на одних рефлексах позорно не отскочил назад, не переживай, зашептала ведьмочка с заговорщическим видом, я никому не скажу, что мы тут проводим время вдвоем мире грез только для нас двоих, она подошла чуть ближе, это будет наш маленький секретик, и подмигнула, поставив у рта пальчик, как бы выражая секрет, ее лицо было так близко к моему, долгие, практически вечные несколько секунд, на которой она замерла в той самой позе, а я тупо смотрел на ее лицо, что я не удержался, честно, я пытался, но это был мой предел, всему вообще есть предел, как и моей внутренней сопротивляемости Милоте, я потянул капитана отряда за немного надутую щечку, капитан, скосив глаза, смерила мою руку любопытным взглядом, она, казалось, к чему-то прислушивалась, примерялась к новым ощущениям, даже слегка покраснела, прошу прощения, произношу совершенно невозмутимо и возвращаю руку на место, словно ничего и не было. Тебе не кажется, что после такого на девушке нужно жениться? Нет, понятно. Ну а дальше я действительно принялся за изучение окружающего пространства. Мир грез был буквально соткан из маны Дороти. Просто изучая эти завихрения и переплетения я уже мог многое почерпнуть для себя. Правда, подступающая сонливость сильно ограничивала во времени изучения и неплохо так влияла на концентрацию. Но это я уже совсем борзею. Я открывал порталы, пытался сам пробить выход наружу, предварительно убедившись, что это не навредит самой Дороти, попытался даже в тупую переместиться из этого измерения, и даже почти смог. Это было все равно, что придираться сквозь не знаю стену из дегтя. Тяжело, едва ли возможно, но все же возможно. Правда, у меня так и не получилось. Сама же Дороти то появилась, то исчезала, то с любопытством посматривала за моими действиями. «У тебя почти получилось», — озадаченно прокомментировала она мою попытку самостоятельно выйти из мира грез. «Почти, не считается. Какой ты серьезный, Люци». В общем, так я и проковырялся до тех пор, пока смыкающиеся веки не пришлось чуть ли руками держать. «Пожалуй, на сегодня хватит». «Ага, ты и правда удивительный. Вполне возможно, что ты можешь стать капитаном даже раньше нашего Рила. Я вспомнил этого одуванчика. Парень, что в 19 лет стал капитаном. Он же самый молодой капитан. Командует отрядом аквамаринового оленя. Владеет магией изображения. Что намаляет, то и смагичит. Вообще без каких-либо ограничений по стихии и прочему. Чертов читер». После очередного хлопка в ладоши от Дороти нас выкинуло в реальный мир. «Еще увидимся, Люци. Буду ждать». И очень бодро помахала мне ручкой. Я же переместился прямо к себе в комнату. Сил практически не было ни на эксперименты, ни на еду. Спать, только и исключительно спать. Глава 23. Где тебя носило? Преисполнилась праведного гнева Салли, стоило мне оказаться в своем же подвале. Как прикажешь разрабатывать что-то под того, кого нет? Не бурчи, я был занят. Вяло отмахиваюсь от нападок безумной ученой. Не часто мне удавалось так выспаться. По какой-то причине обычно я вскакивал сразу с рассветом, а иногда и вообще не спал, что может быть важнее экспериментов. С тонной возмущения воскликнула Салли. Проехали. Что удалось узнать? Ао. И ее взгляд тут же засиял, смывая все негодование. Магическая структура эльфов — это просто нечто. Широко-широко раскрытые глаза и экспрессивный взмах руками. Будто словно это они истинные дети этого мира, а люди. Так, паразиты. Это новая база. То, на основе чего можно столько всего придумать. Это все понятно, но что по теме? Ах да, ты был прав насчет тех, как их там, природных ограничителей. Люди действительно по природе своей магические инвалиды. Очень деликатно, ничего не скажешь. Структура эльфа же более совершенна. Словно эталон, оригинал, по которому кто-то слепил уже свое детище. Но очень неумело, руки бы пообрывало. Салли скривилась. Но эти ограничители можно снять, в теории. Можно начать и сейчас, но риски слишком велики. Тебя может попросту разорвать, и полностью перенять силу тоже не выйдет. По первичным расчетам ты станешь сильнее процентов на 40. Ну, это уже было неплохо. Подобного прироста должно хватить, чтобы относительно просто одолеть Ветта. Все еще придется попотеть, может даже превзойти себя, но это уже не без шансов. У нас еще есть время. Нужно добиться максимального шанса на успех. И работа возобновилась. Салли вешала на меня артефакты, содержащие в себе эльфийскую магию, а я должен был пытаться управлять ей, если не на уровне собственной, то где-то около. Да хотя бы просто начать управлять ей, а не взрывать артефакт легким касанием своей маны. За основу всего эксперимента был взят тот самый прототип, способный откачивать ману. Было решено перестроить его на более широкий спектр, чтобы он мог высосать еще и энергетику мага. Вот только это просто на словах, а вот на деле все оказалось куда сложнее. Этот день я полностью проторчал в подвале. Сколько было проведено расчетов, сколько раз эти самые расчеты приходилось перерасчитывать, а сколько возмущений пришлось выслушать на тему то и дело взрывающихся артефактов, не передать. Скажу лишь одно, лексикон ученых – это страшная штука. По итогу я смог перестать взрывать оборудование и даже чуть-чуть родниться с эльфийской маной. Фактически, мне нужно будет, если не полностью перепрошить магические каналы, то точно большую часть. Нужно сделать так, чтобы доминантной во мне была энергетика эльфа, а не человеческая. В таком случае первая постепенно перестроит вторую по аналогии с собой. И это не говоря о том, что тело мне тоже нужно более крепкое, но сей вопрос вообще не стоит внимания на фоне основного. Перестроить физическую оболочку куда как проще, чем энергетическую. В общем, так и полетели дни друг за другом. Иногда я выбирался из темного подвала и отдыхал с быками или следил за тренировками на Эль. Также старался каждый день выделить несколько часов на пребывание в мире грез Дороти. На третий раз я все же смог выбраться из него, ускользнув сквозь пустоту. Но на это ушло где-то 30% всего резерва. Наэль полностью освоилась и была уверена в своих силах уже на 4 и краткое день тренировок. Итогом стала совершенно гладкая сфера из воды. Совершенная настолько, что уже сейчас девушка была сильнее себя из канона в несколько раз. Ей можно было уже приступать к созданию формы валькирии, но я не стал напрягать ее этим. Пусть девочка отдохнет и порадуется успехом. На пятый день я смог проецировать свой карман Аки Гильгамеш. Правда, проецировать там особо и нечего было, но это уже вопрос десятый. Была мыслишка попробовать еще и нечто вроде перевооружения на манер одной хвостатой феи, но то было на данный момент совсем бесполезно. У меня была еще одна идея на тему личного пространства, но у меня все как-то не получалось ее реализовать, не получалось зацепиться. Кстати, еще я таки встретил Кахана, ту самую девушку из подводного храма и первую подружку Наэль. Что я могу сказать, она мне не нравится, слишком приторная, вся эта доброта, наивность, мечты и фантазии, не по мне такое. Одно дело держать в голове четкую цель и стремиться к ней, а совсем другое нафантазировать там себе что-то и в развалочку топать к этому с сахарной ватой в руках. А уж как она с братцем о своих местах рассказывала Ветта в разгар боя, боже, лучше бы не вспоминал. Но Наэль девочка добрая, хоть и не до такой степени, потому и вполне неплохо смогла поладить с Кахана. Туда же каким-то боком вписался Яста, хотя вот на его счет я как раз вообще не сомневался. Но все имеет свойство заканчиваться. К концу подходил и напряженный период ожидания. Весь шестой день я с ног до головы проходил в излучателях, пропитывающих мое тело принципиально иной природы маной. Нужно было провести минимальную подготовку тела. Нами с Салли было разработано несколько этапов предварительной обработки, что должны были повысить шансы на успех. В тот день подвал я не покидал. Магичить в таком обмундировании все равно было нельзя, да и лишних вопросов не хотелось. Заметил, что все переживания как-то отошли на второй план. Похожим образом я ощущал себя уже как 5 лет назад, как в тот самый год перед очередным экспериментом отца. Как забавно, однако, сложилось. Когда-то я убил своего отца, чтобы остановить его эксперименты, а теперь сам, по собственному желанию, ложусь на стол, имея реальный шанс больше с него не встать. Какая ирония. Полнолуние настанет на восьмой день, о чем недавно уже сообщил Яме. Наэль была готова, ребята собирались, а значит, настала и моя очередь готовиться. Операция должна состояться ночью седьмого дня. Все было по нескольку раз перерасчитано и проверено, отшлифовано и доработано. Все было готово. Салли оценивала шансы на успех примерно в 70% с учетом всех этапов подготовки. Это было много, но все же не 100%. Седьмой день я провел в странной меланхолии. Только сейчас я задумался на тему того, что концепция пустоты может влиять не только на мир, но и на личность. Уже в который раз я замечаю, что в момент накала эмоций они словно сбрасывались, не могли пересечь определенный порог, а когда все же подходили к нему, то просто исчезали. Забавный предохранитель, за который я был благодарен кому бы там ни было. Тогда же, пользуясь своим состоянием, я решил немного излить душу одному внимательному слушателю. «И долго ты еще будешь меня избегать, птичка?» Сидя на крыше своего особняка, где вдали виднелся тот самый пляж в Раке, странное название, я повернул голову в сторону неприметного деревца, чья верхушка казалась особенно мягкой. Нира себе не изменяла. «Целую неделю летаешь где-то рядом, но не подлетаешь. Неужели тебя так смутили мои подозрения о твоих чувствах?» Внезапно листва в том самом месте, куда я и смотрел, всколыхнулась, и на свет, ну, лунный, полагаю, в каком-то слегка диковатом движении, вынырнула голова птицы. Птица сверлила меня своим фирменным хмурым взглядом, но, глядя в мое совершенно безмятежное лицо, что-то для себя решила и также приземлилась на крышу, и устремила взгляд вдаль, подчеркнуто не смотря в мою сторону. Энда, да чего абсурдная картина, откуда я знаю о твоем проклятии? Птица слегка вздрогнула. «Я его вижу, Нира». Птица непонимающе обернулась ко мне. В тот день, когда я очнулся после нападения, я, скажем так, кое-что получил. Мои глаза способны видеть магию, ее суть и течение. И я вижу магию, что сковывает тебя. Трудно не заметить, когда тебя проклинает сам мир. А ведь, Нира, если подумать, три я в этом мире из тех, кто знает обо мне гораздо больше остальных. Она всегда летает где-то рядом. Она слышала мои разговоры с Линдой, Айлой, а иногда и с самим собой. Видела и оценивала мои действия со стороны. Но мы снимем его. К этому все и идет. Если не я, то ребята уж точно постараются. Сам собой как-то получился хмык. Ауну, а сейчас-то что тебе не нравится? Получил я клевок в ладонь. Хотя знаешь, я примерился к своим перспективам на успех и погладил Нира по голове большим пальцем. Ты должна жить настоящим, Нира. Прошлое остается в прошлом. Долг и преданность – это, конечно, хорошо, но глупо цепляться за то, чего уже нет. Теперь и в настоящем есть люди, которым ты не безразлична. Поэтому подумай, подношу замершую птицу к своему лицу. Кто ты? Нира из черного быка, самого отбитого отряда королевства или, смотрю в широко-широко раскрытые птичьи глаза, Секрис Валлатейла из прошлого. После того, как опустил окаменевшую птицу обратно на место, я неспешно встал, отряхнулся и от всей души потянулся. Надеюсь, еще увидимся, птичка. Подумай над этим. Подумай над тем, чего бы хотел тот человек, которому ты так предана. И переместился прямиком в лабораторию. Как, оказывается, приятно сбрасывать секреты. Наверное, единственное, что я предпочту по итогу оставить при себе, это то, что этот мир ожившая фантазия Мангаки. Нира. Птица. А птицы лишних вопросов не задают. А как станет человеком? Что ж, тогда и поговорим, если ее все еще будет интересовать это, а не как бы помереть следом за своим принцем. Ну наконец-то, все уже готово, ложись. Я окинул скептическим взглядом свой будущий ложемент. Коробка без верха, что в точности повторяла форму моего тела, белая. Только тапочек таких же не хватает. Долго ты еще стоять будешь? И что это за взгляд? Возмутилась ученая. Это, между прочим, мой шедевр. Никогда в жизни я не создавала ничего столь масштабного, удивительного и безумного. Да, безумная ученая говорит, что создала нечто безумное. Что-то я все более и более скептически настроен. Ладно, валяй уже. Как только я заполнил собой форму, Салли положила на стол рядом два инъектора. Сплошной шприц с шестью иглами на конце. Эту идею Салли подал я. Аналог автоматического инъектора. Детали его устройства я, конечно же, не знал. Но таким как Салли только дай идею. Сыворотка тела вышла даже лучше, чем мы думали. От нее отторжения теперь точно можно не ждать. Хоть что-то радует. Это был тот самый разработанный нами этап, что существенно повышал мои шансы. Одновременно вводилось две инъекции, которые запускали преобразование тела и энергетики. А так как происходило это одновременно, новое тело сразу же подстраивалось под новую энергетику, и наоборот, эдакое слияние. Начинай. Это будет невероятно, столь волнительно. Ты просто обязан дать мне изучить себя, как только мы закончим. Боже, боже, что я вижу, неужто это нотки беспокойства? Та жалкая неделя, что мы провели вместе за всем этим оборудованием, вивисекции и расчетами смогли нас сблизить на почве общей шибанутости. Видимо, канон не врал и Салли не так безнадежно, как кажется. Но время было начинать. Держа шприцы в обеих руках, Салли, с высунутым от волнения кончиком языка, прицелилась в область сердца и синхронно, с точностью до миллисекунды, всадила их. Пыша-ша-ша. Содержимое шприцов начало с легким шумом вливаться в мою тушку. Ну вот иначе. Я чуть не прикусил себе язык от острой боли, что тут же волной пронеслась от сердца по всему телу. Словно миллионы крошечных лезвий пробежали. Этого не должно было быть. Салли. Девушка тут же все поняла и приступила к плану. Третий шприц также был воткнут и опустошен. По первоначальному плану процесс должен был быть более плавным. Я должен был отключиться до того, как почувствую достаточно сильную боль, но по какой-то причине процесс пошел просто взрывными темпами. Третий шприц, собственно, содержал смесь конской дозы снотворного и обезболивающего, но так как боль была не просто физической, но и энергетической, помогло, да, но не сильно. А еще в этой смеси была капля крови Асты. Аста, мутант от мира магии. Что-то там в его генах и магической наследственности пошло не в ту сторону, и парень оказался совершенно не способен контактировать с маной. Были на этот счет теории, но сейчас не об этом. Его кровь должна была хоть немного, но утихомирить бушующую магию. И это, опять же, помогло, хоть и не сильно. Тем временем, мутным из-за боли взглядом, я заметил Салли, сжавшуюся в углу подвала и смотрящую на все вокруг полубезумным взглядом. А посмотреть было на что. Пространство вокруг пошло рябью, то и дело открывались и схлопывались врата, куски земли и оборудования просто исчезали, словно истерло из реальности. Из последних сил, еще и борясь с собственной маной, сначала переношу Салли наверх, в особняк, а затем, уже и не видя ничего перед собой, просто хватаю все вокруг себя вместе с оборудованием и смещаюсь в самое безлюдное место, которое знаю. Тот самый лес, где тренировался слияние с Илой. Все магия совсем не слушается. Все остальное, судьба и какие-то там высшие силы, оставляю на вас. Как это безответственно. Глава 24. В какой-то степени я ожидал, что в итоге снова окажусь здесь. Вот только значит это может что угодно. Я мог как помереть и теперь меня, так сказать, проводит в последний путь. Ну либо что-то еще. Мы снова встретились. Раздался голос за моей спиной. Ух ё, можешь, пожалуйста, перестать так делать, но это забавно. Как только я обернулся, я немножечко, скажем так, прифигел. Ранее пустая фигура, без каких-либо черт, теперь была, скажем так, более детально. Это все еще был больше силуэт, чем реальный человек, но все же, контуры стали более четкими, добавилось больше линий, появились очертания одежды, фигура стала более выражена, а именно появилась грудь, уверенная двоечка, одобряю, а на голове появились длинные плоские рожки, смотрящие вверх сантиметров на 15. Вот только, почему ты уменьшилась? Она стала меньше. Если раньше она была примерно одного со мной роста, то есть где-то 180 сантиметров, то сейчас ее макушка была мне где-то по подбородок. Тебе не нравится? Прямо сейчас она сидела на воздухе, скромно сложив ручки друг на друга на коленях. Да сам ее вид так и воплощал невинную скромность. И после моего вопроса озадаченно склонила голову, также невинно хлопая глазами, точнее провалами вместо глаз, словно набросок, который только предстоит раскрасить. Нравится, но все это сводится к какой-то странной тенденции. Не находишь? Мы одно целое. По крайней мере, так было раньше. Я была кусочком изначальной пустоты. Во мне даже не было самосознания. Но после того ритуала 4 года назад, я появилась на свет. Фигура немного помедлила, все еще озадаченно смотря на меня, будто сама прямо по ходу разговора что-то открывала для себя. Я инстинктивно потянулась к родственной энергии и как-то слилась с демоном, так их, кажется, называют. Она наклонила голову в другую сторону и приложила пальчик к щеке. Из-за того, что я перестала быть чистой, я потеряла связь с изначальной собой. Но и демоном я тоже не являюсь. Ее взгляд уперся в меня. Я – совокупность концепции изначальной пустоты, демона и кусочков твоей личности и энергии. Взгляд стал ну очень задумчивым, а еще блеснуло в нем что-то такое. Так что в таком случае следует ли мне называть тебя папа? И морг-морг. Че? Нет. Погодите, что она несет? Нет, ни за что, никогда, ни в коем случае. Очень жаль, до сих пор не изменилось только одно, она говорила все таким же бесстрастным голосом, но в остальном она была, не знаю, живее. Я развиваюсь, но единственным источником моего развития является твоя личность и сама сущность. Хотя иногда я могу видеть мир нашими глазами, но этого недостаточно, поэтому я неосознанно принимаю вид, полностью соответствующий всем твоим желаниям, даже тем, о которых ты и сам не знаешь. Во те раз, это получается, я у себя в голове свою личную вайфу создаю, это можно назвать совершенной версией Шизы. Ладно, я понял, но что там со мной, я жив или все же помер?